Глава 25. Ветка. Сейчас. От их говорящих, причем, судя по отчетливости посыла, матерных взглядов, становится не по себе, но я не собираюсь тормозить. Ветка метро. Так меня Олег зовет, когда в хорошем настроении. То есть не стой возле путей, снесу к чертям. Когда настроение хреновое, то босс чаще всего сучкой называет. И в глаза в том числе, но мне обычно плевать. Главное, чтоб платил и мозг не имел. В этом плане Олег — идеальный руководитель. И потому сейчас выпрямляюсь, ощущая, как по спине ползет горячая капля пота. Проклятый плотный халат. «Ошибка!» — с нажимом повторяю я свое определение того глобального трэша, что разделил мою жизнь на две неравные по времени, но равноценные по насыщенности эмоциями половинки. «Вет!» Как всегда, Ванька впереди планеты всей. Пока Тим еще мрачно осмысливает в голове построение фразы, этот уже сходу 100 слов вперед. Я знаю его способности затуманить мозг, заговорить, а потому решительно прерываю. «Ошибка», — я сказала. «Я не просто так 5 лет назад отсюда сбежала и адреса не оставила. Я думала, что вы поняли намек». «Мы поняли, блядь», — неожиданно рявкает Тим, судя по всему, приходя в себя. Ванька замолкает, смотрит на него. «Я смотрю». Тим пару секунд катает желваки, отчетливо выделяющиеся даже под негустой бородой, и, сверля меня тяжелеющим с каждым мгновением взглядом, роняет веско. «Мы тебя искали, и ты знала, что будем искать. Могла бы и остаться. Поговорить, сказать. Что не так?» «Что не так?» Я все-таки психую. Очень они меня эмоционально уже раскачали и продолжают раскачивать. К черту переговорные навыки, к херам ветку метро, сукой побуду. «Ты сейчас реально, Тим?» Перевожу взгляд на насупленного Ваньку. «Вань? Да? Вы не понимаете? Правда?» «Да все мы понимаем, Вет», — с досадой отвечает он, берет сковородку, швыряет в мойку с грохотом, выдающим всю полноту обуревающих эмоций, что буквально разрывают сейчас изнутри. Затем садится за стол напротив и укладывает тяжелые кулаки на столешницу. «Понимаем, но, блядь, это не помогает, ничего не помогает». «И как давно?» Голос мой, предательски хрипнув, словно умирает на последнем звуке. Я не могу отвести взгляда от Ваньки, серьезно и жестко смотрящего в лицо. Ощущаю боковым зрением, как подается вперед Тим, становясь еще ближе. Зря села в угол, они же меня опять в ловушку. Но это все на грани сознания, а основное — вот тут, сейчас, в их глазах. Если все так, если не просто желание провести интересное время, не просто потрохушки, то... «Давно», — роняет тяжело Тим, и Ванек вторит ему эхом. «Пиздец, как давно». «Ох ты ж!» Сглатываю, потому что горло сухое, и крик в нем царапается, замирает. «Давно? Давно? Не в тот вечер, проклятый, когда мы втроем просто сошли с ума? Раньше? Насколько раньше?» «В армии?» Делаю последнюю попытку в реальность, потому что за эти годы нашла лишь одну логически понятную причину их поступка, за исключением простого блядства, естественно. В армии, говорят, у парней немного меняется сознание, трансформируется. Тоска по семье, по дому запросто могла перерасти в такие формы. А я все же самый близкий для них человек. Писала им каждый день, письма их перечитывала. Помню, как улыбалась над художественно расписанными трагедиями раздавленных траками лягушек, как ржала над причиной попадания на губу Ваньки и как Тим ему сигареты проталкивал под дверь. И писала им всегда что-то веселое, доброе, желая подбодрить, только позитивное. Выискивая в себе эти крупицы позитива, потому что в то время у меня негатива море было, конечно, начиная от допившейся уже пару раз до психушки матери и заканчивая тотальным безденежьем, когда она выпускной пошла в туфлях соседки на полразмера больше и ноги натерла в первый же час так сильно, что в итоге просто сняла эти проклятые туфли и ходила босиком весь выпускной. и как не смогла участвовать в соревнованиях, потому что там надо было платить, а я не могла. И как это было обидно. До сих пор эту обиду помню. Но им, конечно, ничего подобного я не писала, прекрасно понимая и вычитывая между строк бешеную тоску по дому. Зачем добавлять беспокойство? Нет, надо только что-то веселое, доброе, душевное. Я знала, что им будет приятно это читать, и старалась, и ждала их. Конечно, ждала. Дождалась. Вполне возможно, что их просто переклинило тогда, 5 лет назад. А я все же выпила. Вот и не смогла никакого сопротивления оказать. Я все эти годы старательно пыталась себя убедить, что они тоже сожалеют, что они на самом деле вообще не будут рады меня видеть, как живое напоминание краткого блядского сумасшествия. Вот честно, лучше бы я оказалась права, лучше бы моя версия была верной. Ванька и Тим переглядываются, а затем усмехаются. Одинаково так. И сердце перестает стучать. До армии, то есть? До? До, Ветка. Задолго до. Тихо отвечает Ванька, и я не знаю, что дальше говорить. Мы хотели поговорить с тобой, Вет, сразу, как вернемся из армии, но... Тим усмехается грустно. Не срослось. Вы хотели... Шепчу я, неверяще глядя то на одного, то на второго. Вы сразу хотели... Так? Если это так, то... То я не знаю даже, на что это похоже. «Нет, конечно», — крутит головой Ванька. «Ты чего? Мы дрались из-за тебя, решали, чья ты будешь. Но потом... Потом увидели тебя и, понимаешь, с ума сошли оба. И сейчас вот тоже. А ты тогда нас кинула. И сейчас вот тоже». Я слушаю это признание с замершим сердцем. Дышать тоже не получается. И цепляет что-то помимо общего безумия, конечно же. Я старательно выискиваю это несрастание и уточняю. «Решали, чья я буду? А меня? Спросить?» И, глядя на спокойные, опять-таки одинаковые, жутко усмешки своих друзей детства, понимая, что мое мнение тут учитывалось бы в последнюю очередь. Они уже все решили. Кто-то из них будет моим мужчиной. Делили. Как давно делили, даже знать не хочу. Жутко становится, потому что я-то все эти годы искренне... Нет, были, конечно, иногда какие-то странные позывы. Руки их мне нравились, и прикосновения, как я тогда думала, братские. И вообще, я же не слепая и не полоумная. Понимала, что мои друзья детства выросли из толстолапых щенят в очень даже залипательных парней, на которых вешались девчонки со всей школы. И они охотно позволяли всем вешаться. Я ревновала. Да, не осознавала, конечно, но ревновала. Дразнила их ёбарями-террористами. Но все равно это было такое детство, такая наивность. С моей стороны, как теперь выясняется, а не с их. Они, оказывается, давно уже поляну наметили, и только вопрос стоял, кому ее топать. «Подождите», — осеняет меня. «Так это из-за вас, значит, ко мне парни подходить боялись, и даже на выпускной никто не позвал? А я-то думала, потому что платье старое, и сама я страшная». «Ты?» У них совершенно одинаково, опять же вытягиваются лица, и мне остается только головой покачать, прозревая. Боже, сколько комплексов, сколько слез в подушку, а они же сами говорили, что мне платья не идут, что как дура. Вот твари! Мне на мгновение становится дико жалко себя, ту наивную маленькую, борющуюся с миллионом комплексов, не желающую смотреть на себя в зеркало, искренне считая, что страшное. «Боже!» — выдыхаю я, ощущая, как эта жалость к себе позволяет ослабнуть удавки памяти и боли. «Боже! Какие же вы! Скоты! Специально, значит, все. Еще с тех пор ненавижу вас!» «Вет, ну мы просто, ну, понимаешь...» Тут же принимается виновато бубнить Ванька, а тактильный до безобразия Тим просто вместе со стулом двигается ко мне, ловит руку, мягко целует в центр ладони, глядя в глаза. Я ощущаю неожиданное бессилие, перевожу взгляд с одного гада на второго. У Тима горячие губы, от них мурашки по коже, у Ваньки черные зрачки глаз, от них огонь по телу. Они опять со мной это делают. Твари, скоты. Ненавижу.